397. Матерь Агни-йоги. Для воображения нет ни пределов, ни ограничений, если накопление соответствует. В мире тонком с помощью накопленного воображения человек творит в очень широких масштабах, если воображение позволяет. Творят даже темное. Творчество идет в созвучии со светоносностью излучений творящего духа. Вот почему так важно запастись чистым воображением. Нечистое творит такие же формы и задыхается в них. Воображение творит при помощи мысли. Овладение мыслью означает и овладение воображением. Приготовляясь к жизни в надземном, помыслим о том, насколько нужны будут там очищенное воображение и обузданное волею мысль.